Глава 10. Борис. Чуть больше 5 лет назад я случайно поймал удачу за хвост, когда моя небольшая строительная компания выиграла тендер на постройку комфортных коттеджей для малоимущих семей. Земля государственная, материалы, кстати, тоже. От моей компании лишь требовалось выполнить все в срок. Жопу наизнанку вывернул, справились. А потом пошли благодарности, награждения и, самое важное, отличная репутация на строительном рынке. А это намного больше значит, чем жирные бабки. На этой высокой волне стал расширяться. Взял несколько земель в быстро растущем родном городе под строительство новых ЖК. На меня сами вышли крупные компании по стройматериалам. Получил господдержку и понеслась. Но этого вскоре стало мало. Мало одного города, в будущем даже региона. Мне нужны крупные инвестиции и надежный партнер. И я стал присматриваться к тому, что было на виду, пока на меня не вышел Никольский. Слышал эту фамилию, да и как по-другому, ведь весь край практически завязан на огромной и процветающей агропромышленности. С месяц вели переговоры, наши юристы просматривали и прощупывали почву, а я усердно наводил справки про этого новоявленного хозяина холдинга, который решил внезапно расширить свои бизнес-интересы и уверенно залезть в строительный мир. Никольский Назар Александрович, молодой, амбициозный мужик, последние годы провел за границей, уверенно расширяя горизонты экспорта сельхозпродукции. А после смерти своего деда принял правление и резко решил вернуться в Россию. Все гладко, чисто и очень уж красиво. Аж во рту стало приторно-сладко от полученной информации. Как бизнесмен он выглядел безупречно. Плюсик можно поставить. Как партнер одни положительные отзывы. Пообщался с некоторыми, хвалили так, что хотелось запить сладость меда. А вот насчет личной жизни одно темное пятно. Родители, школа, вышка, последнее место работы и больше ничего. Что-то не сходится с той распрекрасной картинкой, которая имеется в общем доступе. Но, с другой стороны, я не собираюсь с ним детей крестить, а всего лишь с помощью его вливаний расширить бизнес, а потом... Наша первая встреча прошла успешно. Обсудили острые моменты, планы на ближайший год сотрудничества, а после чего Никольский удивил. «Я не просто хочу быть инвестором», — покрутил в руке чашку кофе, вальяжно откинувшись в кресле. Я собрался. Внутри неприятно похолодело, когда увидел стальной блеск в его глазах. «Я знаю, что у тебя есть свой отдел архитектуры». «Есть, так для вида». «Да, я в курсе, но мне бы хотелось принять участие во внутренней работе компании». Мягкая улыбка тронула мои губы. Ему бы сидеть в таком же богатом кабинете, что у меня, а Никольский хочет работать над чертежами и проектами, сгибая спину. Но это я так утрирую. «Серьезно?» «Почему нет?» Соскучился по таким мелочам. Он пожал плечами, отставляя чашку на кофейный столик. «Поразительно. Это несложно, организуем. Может, из этого что-то да и выйдет. Поднимем рейтинг нашей компании на еще одну ступень». В правильном направлении мыслишь. Ведь пока не стоит пугать конкурентов таким крупным инвесторам. Конечно, со временем узнают, а пока я побуду крутым архитектором. Никольский подмигнул, глянул на свои швейцарские часы и встал. Ага, конечно. Крутым во всем, но как-то это мало прикрывало суть. Так, пыль в глаза. «И все же, зачем тебе это, Никольский?» Подался вперед, пожимая ему руку. «У меня на то есть личные мотивы, и в какой-то степени я правда соскучился. По старой работе». Резонно, но все равно осталась открытая недосказанность, которая цепляла мое любопытство. Оставшись один в кабинете, я еще долго ломал голову над этим типом, чувствуя, что он играет не в плане бизнеса, а где-то на другом поле, плотно сжимала мозговые клетки, нагоняя тревогу. Но я его лично никогда не знал, не слышал, и тем более даже заочно не пересекался. Нам точно делить нечего. А значит, это и правда его личные загоны. Пусть будет так. Считаю, что этот год у меня выдался удачным по всем фронтам. Бизнес процветает, хоть и отнимает львиную часть времени, но зато потом я знаю, как и на что буду жить припеваючи. Личная жизнь. О, здесь все просто прекрасно. встретил прекрасную женщину, в которую просто невозможно не влюбиться. Моя Яна — настоящая женщина во всем. Мудрая, сильная, гордая, нежная, с огромным багажом жизненного опыта. Она не та шелуха, готовая за несколько красненьких, только помани, сразу ляжки свои раздвинуть, а потом еще надеяться на большее. Яну хочется беречь, обнимать и не отпускать. Ее не купишь привычными комплиментами и подарками, чтобы потом, как обычную бабенку, развести на секс и забыть. Такая женщина одна на миллион. Королева, знающая себе цену, и может смело даже послать. Знаю, видел то направление один раз, куда указала. Может, этим и зацепила. И тогда понял, что она мне нужна. Хватит уже перебирать после развода. Надоело. И то, что у моей избранницы есть сын и был неудачный брак, совершенно не парило. У меня у самого дочь от первого брака. Красавица моя и умница Катюшка. Уже большая почти. Туда-сюда и школу закончит. Зато оценками и серьезными планами на будущее радует. Безумно ее люблю. Жаль, что у нас с бывшей женой Станиславой семью не получилось сохранить. Быстро закрутилась, родили Катюшку и быстро также раскрутилась. Иногда жалел, что так, но понимал, что делать вид, как нам хорошо вместе, ни я, ни Стася не сможем. Мы мирно разошлись, и это радовало обоих. Ведь мы с бывшей женой смогли установить, если не дружеские, то хорошие отношения. В первые годы я активно помогал Станиславе, пока она строила свою карьеру. Частенько забирал дочь к себе, и тогда мы отлично проводили время. А Катя росла. Ей все больше маму подавай, да и я сам не мог вечно ходить бобылем. Искал отношения, да и они сами меня находили. Но вот что-то настоящее, теплое и родное не встречал, пока не появилась Яна. Через пару месяцев понял, что уже по уши в этой женщине и никто больше не нужен. Быстро нашел общий язык с ее пацаном, а потом и с дочкой познакомил. Удивительно, но все складывается просто отлично. Катюха не сразу, видимо, после хорошего разговора с мамой, приняла Яну как мою женщину и в скором времени свою мачеху. А с сыном Яны подружились сходу. Теперь мог спокойно брать с собой на общие прогулки дочь, не боясь каких-то неприятностей между детьми. Понимаю, что через полгода после знакомства делать предложение Яне рановато, но я уже для себя все понял, принял и твердо знаю, чего хочу. А именно, ее рядом, постоянно. Остепениться хочу, покоя и тихого счастья до самой глубокой старости с родным человеком. Сейчас это понял, когда обнимал свою Яну, прижимал ее горячее тело к себе, и все казалось правильным. И жениться, и даже еще ребенка родить. И то, что эта невероятная женщина дала мне согласие, готова пройти со мной путь до конца, все равно казалось сказкой. Сам себе завидовал и боялся сглазить. Второй раз Никольский удивил, когда предложил встретиться в неформальной обстановке. Так сказать, узнать друг друга не только как партнеры, но и как просто обычные люди, обязательно со своими половинками. Идея мне понравилась. Заодно убью двух зайцев. Хорошо проведем время в дорогом месте, и после будет фееричная долгая ночь с любимой. Пора уже Яне привыкать к выходам в свет, как моей второй половинке. Дальше будет больше, в этом я уверен. А моя женщина идеальна для таких встреч. Даже не сомневался. У Кати было запланировано 2 часа в бассейне. После — день рождения у школьной подружки в другом районе города. И как назло, ее мать и моя бывшая в одном лице не могла сама ее отвезти. Бабушка Кати приболела, и Стася махнула к ней на целый день. Понимаю, что причина уважительная. Теща бывшая всегда ко мне хорошо относилась, но как не вовремя. У меня ведь тоже были планы, хоть и не такие важные. Высадив дочь у большого водного комплекса, отъехал немного и вышел из машины. Голову значительно отпустило, но хотелось курить так, что виски сжимало. 3-й раз за свою жизнь пытаюсь бросить, держусь какое-то время, а потом все летит в пекло. Небольшой сбой программы, и я снова хватаюсь за сигареты. Вот и сейчас с диким удовольствием затягиваюсь, снова мыслями возвращаюсь во вчерашний вечер. Какого черта я приревновал Яну к Никольскому? Она ведь вела себя безупречно. Хотя вот этот момент вспомнил. Слишком близко мой новый партнер стоял к моей женщине, когда я, как последний олень, ловил такси. И так это смотрелось интимно. Твою ж мать! А глаза Яны? У них было так всего много. Шок, искра, удовольствие и томление, злость. Но хуже было то, что одна противная мысль молотом была в голове. Они знают друг друга. Но как и каким образом не докопаешься? Либо я — мнительно ревнивый мужик, которого раньше в себе не замечал. «Лёха, привет!» Набрал старого товарища, решив убить время. «Какие люди! Куда пропал, Борь?» Так прямо и пропал. Выкинул окурок, снова устраиваясь в своей новой тачке. «Работаю выше крыши, сам знаешь. Занят?» «Не сильно, в салон приехал. У меня ж без выходных. Если подскочу, кофе нальёшь?» «Это всегда пожалуйста. Даже могу, с коньячком». Я слегка поморщился. Не любитель я крепкого, да и вообще пил редко, а вчера чего-то сорвался. «Что с голосом?» «Все нормально, скоро буду». До автосалона друга было рукой подать, поэтому не стал тратить время на телефонный треп. Да и посвящать в свои ревнивые мысли пока не буду. Может, это просто мысли, а я себя по пьяной лавочке накрутил. Главное, что Яна не обиделась, умница моя. Пока убивал время у Лёхи, заказал доставку извинительных цветов моей женщине.